Дояром, сидевший под деревом в ожидании, пока его тело справится с отравой и мир перестанет колыхаться в преувеличенных чувствах, смутно отметил машину с потушенными фарами, проехавшую по дороге в деревню, повернувшую в поселок. Снова раздался шум машины, приглушенные голоса. Вот он тут, больно отдались в непомерно остро слышащих ушах. Как смешно эти двое крадутся! Оглядываются, словно мальчишки, играющие в разбойников. Ха-ха! Дояром закатывался неудержимым хохотом. Слезы текли по щекам. Пальцем он показывал на приближающихся людей, какие чудаки! Его схватили за ворот, подняли, грубо встряхнули и потащили к машине. Ехали долго, с большой скоростью. Сигналы встречных машин и рывки торможения учащались, они приближались к большому городу. Еще несколько резких поворотов. Фары погасли, и машина, пройдя немного тихим ходом, остановилась. Человек, сидевший над доярами, соскочил с его спины и вышел, разминая затекшие ноги. Художник стал приподниматься. Тяжелый удар по виску, и Красное море затопило весь мир. Дояром уже не чувствовал, как зверски и методически его били по лицу, топтали ногами. Бессознательному доярому стали лить виски в горло, разжав зубы. Он пришел в себя, закашлялся, отвернулся, но его держали крепко и влили всю бутылку. Со стоном художник пробовал приподняться, но упал снова. Машина развернулась и ушла в темноту. Дояром пришел в себя лишь в приемном покое больницы Аллахабада. У него оказались сломаны ребро и рука. Вспухшее лицо изуродовали кровоподтеки, так что, когда ему принесли зеркало, художник с горьким отвращением отложил его в сторону. Пьяного бродягу полицейский допросил только на третий день, выслушал его с сердитым нетерпением и стал требовать имена членов его шайки. Что мог сказать ему дояром? После наложения гипса, несмотря на адскую боль, он просил выпустить его из больницы, а на отказ врачей требовал директора отделения. Дни шли за днями, и дояром в страшной тревоге подсчитывал возможные сроки пребывания кинобанды в княжестве Рева. Он звал, умолял, вопил до тех пор, пока его не положили в коридор. И тут он удостоился посещения заведующего, который, даже не выслушав как следует, объявил, что дояром пробудет здесь ровно 2 недели, а после этого пусть полиция забирает его и делает, что хочет. Взбешенный Рамамурти крикнул, что все равно ночью удерет из этого ада. Заведующий усталым голосом отдал какое-то распоряжение, и немедленно дюжие санитары переложили художника в кровать с крепкими бортами и накрыли ее сверху стальной сеткой. Рамамурти понял, что судьба против него, и покорился ей.